Маяковский, прикинувший в разговоре с пушкинским памятником, как бы он уел пушкинского убийцу, шутил, в то же время всерьез полагая, что при таком-то подходе Дантес точно не избежал бы возмездия. Он не замечал, не хотел замечать, что злодейство само по себе таким образом как раз отсюда уходит. На его место становится категория общая, классовое происхождение, принадлежность раньшему времени, то, от чего отбояривались многие советские писатели, даже лучшие из них. Вспомним Олешу. У почти гениального Николая Олейникова, этого сверхсерьезного весельчака, каковое взрывчатое сочетание не прошло ему даром, расстреляли. Есть стихотворение «Перемена фамилии» на тему злободневную в 20-30-е годы. «Пойду я в контору известий, внесу 18 рублей, и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней моей. Козловым я был Александром, но больше им быть не хочу. Зовите Орловым Никандром, за это я деньги плачу. Быть может, с фамилией новой судьба моя станет иной, и жизнь потечет по-иному, когда вернусь домой. Собака при виде меня не залает, а только помашет хвостом и в жагте меня обласкает сердитый подлец управдом». Шутка. Да, именно шутка истории многим казались эпидемия перемены прежних фамилий не менее массово, чем переименование улиц и городов. Было вполне понятно и вполне отвратительно. Последнее, впрочем, понимали немногие, когда молодые люди, спешно врастая в советскую жизнь, отрекались через газету от старорежимных родителей, марающих своим прошлым незапятнанной биографии отпрысков. Чем вы занимались до 17-го года? Но многое выглядело и безобидным, вызывающим лишь улыбку. Наконец-то Какашкин меняет фамилию на Любимов. Или Мазепа меняет фамилию на Сергей Грядущий. Глуп ты, Грядущий, вот что я тебе скажу. Так веселился тонкий и умный Ильф. А скажем, Горького раздражали даже и такие насмешки. Многим смешно читать, что люди изменяют фамилии: Свинухин, Собакин, Кутейников, Попов, Свищев и так далее. На фамилии Ленский, Новый, Партизанов. Это не смешно, ибо это говорит о росте человеческого достоинства. Как, вероятно, и Никольскую необходимо переименовать в улицу 25 октября, дабы живущие на ней явственнее ощущали этот рост не абстрактного человеческого, а нового, чисто советского достоинства. Для стихотворения Николая Олейникова все это только фон. Сама история, изображенная им, как будто безобидна. Был Козлов, превратился в Орлова. Какая разница? Это вам даже не из Мазепы превратиться в Грядущего. За первой фамилией все же маячит тень знаменитого украинского националиста. Тем не менее, именно Олейников, шут гороховый, непринимаемый серьезно литературой в расчет, если приняли и заметили, то уж никак не организованные коллеги, а органы. Только он увидел страшную сущность того, что Горький воспринимал патетически Ильф с улыбкой. «Свершилось! Уже не Козловья! Меня называть Александром нельзя! Меня поздравляют, желают здоровья родные мои и друзья! Но что это значит? Откуда на мне этот синий пиджак? Зачем на подносе чужая посуда? В бутылке зачем вместо водки коньяк? Я в зеркало глянул стеное, и в нем вдруг лицо отразилось чужое. Я видел лицо негодяя, волос на помаженный ряд, печальные тусклые очи, холодный уверенный взгляд. Я крикнуть хотел и не крикнул, заплакать хотел и не смог. «Привыкну», — сказал я, — «привыкну», однако привыкнуть не мог. Мрачно-дурашливая баллада кончается самоубийством. Орлова не стало, Козлова не стало. Друзья, помолитесь за нас. Заметим, за нас. Заурядная процедура перемены фамилии, а речь-то, напомню, о подчеркнуто заурядном случае, не об отречении от родителей и родительского сословия. Прежде чем привести Орлова-Козлова к смерти, привела к уничтожению его личности. Личность повисла на черточке, разделяющей фамилию старую, от которой герой отказался, и новую, которая не приросла. Так вот, для несуществующих литераторов вроде Василия Журавлева все перемены, переломы, переделки и перековки, совершаемые вместе с линией партии, удобны и выгодны. Ничто, ничтожество не меняется, оно приспосабливается, оно изначально находится на никаком, на отсутствующем уровне. Для того, кто талантлив от Бога, перемены, жестко продиктованы извне, самоубийственны, если, конечно, художник соглашается с этим диктатом. Это происходит даже тогда, когда смертная плоть благоденствует, а смирившийся, извратившийся, развратившийся дух тоже по-своему наслаждается почестями или лестной приближенностью к властям. Такой путь проделал Сергей Михалков, приказав себе вытравить свой талант с той же последовательностью, с какой бездарнейший Журавлев вытравливал из своих стихов личностные приметы Ахматовой. На тот же путь обрек себя и Фадеев, расплатившись за это, и Шолохов, Федин. Говорю лишь о тех, кто уже успел оказаться на страницах моей книги. Имя же им — Легион. Фадеев, повторю, расплатился, но большинство даже не подозревало, на какой уровень оно опустилось, как Федин, или, подозревая, душило в себе подозрение озлобленностью и пьянкой, как Шолохов. Для этого большинства запродаться, утратив свою независимость и вместе с нею свое лицо, было, если и нежеланным, необдуманным загодя. Всего и сам Михалков не предвидел, то весьма приемлемым вариантом судьбы. Судьбы общей, общественной, в масштабах страны. Мне кажется, сталинская диктатура напрасно вошла в наш лексикон как эпоха культа личности. То, что Сталин, поощряя и организуя собственное обожествление, считал необходимым время от времени напоминать о вреде этого самого культа,